Слушай, ты зомби, верь мне. Я такое мог бы тебе рассказать. Да, да, тебе, который потеет дурацкими ручонками на свой портфельчик ценных бумаг, на все эти акции быстрорастущих компаний. Один из 10 удачных взломов AT&T с 20 резервных поинтов, и ты думаешь, ты спиди-гонщик? AT&T, дурилка ты картонная. Как бы мне хотелось тебе кое-что показать. Говорю тебе, смотри сюда. Сюда смотри, папашка дохлый. Видишь, к примеру, ту пигалицу? Вон там, в толпе. Она пялится на своих башков. Одна дрянная девка в городе будущего. Ты не ослышался? Смотри дальше. Она сдавлена телами, подпрыгивает, выглядывает, и душонка ее рвется из этих выпученных шаров. Люби! О, люби их! Ее боги выходят из магазина под названием «К востоку от тела». Это троица красавцев, кровь с молоком, резвятся как дети, одеты потрясно. Видишь, как движутся над носовыми фильтрами великолепные глаза, как птицами вспархивают руки, как тают нечеловечески нежные губы. Толпа стонет. Любовь. Весь этот бурлящий мегагород, все это развеселое будущее без ума от своих богов. Не веришь в богов, папаша? Погоди. Чтоб тебя не заводило, на все найдется в будущем свой бог, как на заказ. Слушай эту биомассу. Я коснулась его ноги. Оу, я прикоснулась к нему. Даже те, кто сидит под небесами в башне ВКК, любят богов. По-своему, из своих соображений. А та вонючка на улице, она просто любит. Упивается их красивой жизнью, их загадочно пустыми проблемами. Никто же не рассказывал ей о смертных, влюбленных в богов и кончивших тем, что превратились в дерево или во вздох. И за миллион лет ей в голову не придет, что ее боги могут ответить любовью на ее любовь. А вот теперь она вдавливается в стену. Это башки проходят мимо. Дорога им открыта, никто не бросается под ноги. В вышине покачивается и подпрыгивает камера голозаписи, но ее тень никогда не падает на их головы. Экраны витрин, как по волшебству, очищаются от тел, стоит башкам заглянуть в них, и нищий у них под ногами внезапно остается в одиночестве. Боги подают ему сувенир. Вздыхает толпа. А теперь один из них выставляет всем на показ клевые новые часики, и все три упускается легкой рысцой, чтобы поспеть на шаттл, совсем как простые смертные. Шаттл останавливается ради них. Снова волшебство. Толпа вздыхает, смыкается. Боги исчезли. В помещении, удаленном и неотсоединенном от башни ВКК, отключается молекулярный мультивибратор и бегут ленты бухгалтерских счетов. А наша девчонка все не отклеивается от стены, пока отъезжают охрана и оборудование голозаписи. Обожание сползает с ее лица. Это хорошо, потому что теперь видно, она из безобразных мира сего. Высокий монумент гипофизарной дистрофии. Ни один хирург к ней даже не притронется. Когда она улыбается, ее скула, половину которой покрывает пурпурная экзема, едва не цепляет за левый глаз. Ей не так много лет, но кому до этого дело? Толпа теперь тащит ее за собой, позволяя заметить ее неравномерно искривленные торсы, разные длины ноги. На углу она силится послать последний спазм нежности вслед шаттлу улетающих башков. Потом ее лицо опадает до привычного ему выражения тупой боли, и, натыкаясь на прохожих, она нетвердо ступает на подвижную ленту тротуара. Лента подходит к перекрестку. Девчонка переходит с одной ленты на другую, спотыкается, врезается в аварийные перила. Наконец она выползает на маленький пятачок, называемый парком. Спортивное шоу включено прямо над головами в разгаре трехмерный баскетбольный матч. Но все, что она делает, это мельком обваливает свое тело на скамейку и скорчивается в уголке. А возле уха у нее проносится призрачный свободный бросок. После этого ничего не происходит, если не считать нескольких движений руки, украдкой заталкивающей что-то в рот, но это совсем не интересует ее соседей по лавке. Но тебе любопытно, а? Ты спрашиваешь, что это за город? Такой будничный в будущем. Ну ладно, здесь веселухи хватает. И не такое уж это далекое будущее, папаша. Но пропустим пока всякие прелести научной фантастики, вроде технологии голограммовидения, отправившей в музей радио и телеки, или всемирный высокочастотный модем поля, отбрасываемый на планету спутниками с орбиты и контролирующие системы транспорта и связи по всему земному шарику. Поле — побочный результат разработки астероидов. Пропустим все это, мы следим за девчонкой. Я дам тебе лишь одну подсказку. Может, ты уже заметил, это спортшоу или на улице? Никаких щитов и плакатов. Никакой рекламы. Вот именно, никакой рекламы. Глаза разуй. Оглянись по сторонам. Ни единого щита, вывески, слогана, мелодии, 25-го кадра, надписи лазером по облакам, аннотации во всем этом развеселом мире. Брендовые марки? Только в трехпенсовых диапроекторах в магазинах. Да и кто назовет это рекламой? Ну и кто ты после того? Вот и поразмысли. Девчонка-то еще сидит. На деле она припарковалась прямо у подножия башни ВКК. Погляди вверх. Да нет, выше. И увидишь искры от пузыря наверху. Нет, еще выше. Среди куполов страны богов и башков. Внутри пузыря зал заседания. Аккуратная бронзовая табличка на двери. Всемирная корпорация коммуникаций. Не то чтобы это особо что значило. Мне случайно известно, что в этой комнате шестеро. Пятеро формальные мужчины, а шестого довольно трудно, но приходится считать матерью. Они абсолютно ничем не примечательны. Их лица видели все на их свадьбах, эти лица покажут еще раз на похоронах. Но ни в тот, ни в другой раз они ни на кого не произведут впечатления. Если ты ищешь тайных вселенских зловредов мира сего, брось это дело, я знаю. Пресвято Дзен, я уж-то знаю. Плоть, власть, слава. Да их бы покоробило, услышь они такое. Что им там наверху по нраву, так это чтобы все было аккуратненько, особенно в коммуникации. Можно сказать, они жизнь положили на то, чтобы освободить мир от искажений. Их ночные кошмары об информационных кровотечениях, каналы закупорены, планы недосуществлены, искажения и мусор подступают со всех сторон. Их гигантские состояния лишь сплошные хлопоты, поскольку открывают новые горизонты хаоса. Роскошь! Они носят то, что надевают на них портные. Едят то, что подают им повара. Видишь вон того старика, да? Его имя Ишев. Он попивает воду и морщится, слушая дата-шар. Воду прописали ему медики. Вкус у нее отвратный. А в дата-шаре проскакивает иконка с грифом «Личное», а в ней тревожные сведения о сыне Ишема Поле. Но пора спуститься на землю. Все вниз и вниз, к нашей девчонке. Гляди. Она кренится, и шлеп уже растянулась на земле. Среди зевак наблюдается вялое волнение. Общий консенсус гласит «мертва», что девчонка, однако, опровергает, пуская пузыри. А вот сейчас ее увозит одна из превосходных машин скорой помощи будущего. Эти поистине не чета нашим, когда случаются поблизости. В местной больничке обычные действия обычной бригады клоунов. Наша девчонка оживает ровно настолько, чтобы ответить на пункты вопросника, без которого никому не дадут помереть даже в будущем. Наконец, реанимация выплевывает ее на койку в длинной темной палате. И опять некоторое время ничего не происходит, если не считать того, что глазки у нее слегка подтекают от вполне понятного разочарования. Она все еще жива. Но где-то один из компьютеров ВКК пощекотал другой, ближе к полуночи начинается шевеление. Сперва возникает санитар, чтобы отгородить ее койку ширмами. Потом в палате изящной походкой появляется мужик в деловой двойке. Жестом приказывает санитару стащить с нее простыню и исчезнуть. Все еще не в себе от транков, девчонка с усилием приподнимается. Крупные руки зажимают части тела, за которые заплатишь, лишь бы не видеть. Берке? Ф. Берке, так тебя зовут? Да. Вы полицейский? Нет, полагаю, они здесь будут скоро. Самоубийство в общественном месте уголовно наказуемо. Простите меня. В руках у него сенсор-рекордер. Семьи нет, так? Да. Тебе 17. Один год в городском колледже. Что ты изучала? Языки. Скажи что-нибудь. Нечленораздельный скрежет. Деловой рассматривает ее. Вблизи он не столь уж элегантен. Типичный мальчик на побегушках. Почему ты пыталась покончить жизнь самоубийством? Натягивая на себя серую простыню, она смотрит на него с достоинством мертвой крысы. Надо отдать ему должное, он не переспрашивает. Скажи, ты видела сегодня дыхание? Мертвая крыса, что недалеко от истины или нет, но на ее лицо рвется все та же кошмарная гримаса влюбленности. Дыхание. Эти три юных бога, культ неудачников. 2-0 в его пользу. Он распознает это выражение. Хотелось бы тебе с ними познакомиться? Глаза девчонки нелепо выпучиваются. У меня есть работа для такой, как ты. Тяжелая работа. Если будешь хорошей девочкой и все время будешь встречать дыхание и всяких таких звезд. Он сумасшедший. Она решает, что и впрямь умерла. Но это значит, ты не увидишь больше никого из тех, кого знала раньше. Нигде, никогда. В глазах закона ты будешь мертва. Даже полиция ничего не узнает. Хочешь попробовать? Все это пришлось повторять, пока вставала на место ее огромная челюсть. «Покажи мне огонь, пройду через него!» Наконец, отпечатки Эрберки уже в его сенсор-рекордере. Мужик поддерживает мерзкое девичье тело без малейших признаков отвращения. А потом волшебство! Внезапная и безмолвная пробежка санитаров, укладывающих Эрберки на что-то крайне далекое от больничных носилок. Гладкое скольжение, как по маслу, в чертовски роскошную скорую помощь. Живые цветы в кашпо. Долгий и плавный переезд в никуда. А никуда теплые и сверкающие, и добрые нянями и медсестрами. Чего ты взял, что деньгами не купишь истинной доброты? И чистые облака убаюкивают Эрберки в дурманящий сон. Сон, который сливается с приемами пищи, мытьем и снова сном. Сон с переходами в дремные полуденные часы на месте полуночи. Часы, полные мягких деловитых голосов и доброжелательных, хоть очень немногих лиц. И бесконечных безболезненных гипоспреев, и странного тут и там онемения. А потом наступает черед укрепляющего ритма дней и ночей, ускорение, которое Эрберки не распознает как выздоровление, но знает лишь, что грибовидный нарост под мышкой исчез. А потом она уже встает на ноги и со все возрастающим доверием следует за этими немногими новыми лицами. Сперва неуверенно, потом уже тверже держась на ногах, неуклюже ступая по короткому коридору на тесты, тесты, тесты и многое другое. И вот она, наша девчонка, выглядит, если это возможно, хуже, чем раньше. А ты что решил, это Золушка на транзисторах? В ухудшении внешности повинны гнезда электродов, проглядывающие среди реденьких волос, и еще другие места сплавления металла и плоти. С другой стороны, ошейник и хребтовая пластина действительно плюс, по такой шее тосковать не будешь. Эрберки готова приступить к обучению для новой работы. И это обучение, которое происходит в ее палате, не что иное, как курсы очарования. Как ходить, сидеть, есть, говорить, сморкаться, как спотыкаться, мочиться, икать, и все это восхитительно! Как сделать одно сморкание или пожатие плечами очаровательно, безотчетно новым, отличным от любого, что уже есть в буферном файле. Как и говорил деловой, это тяжкий труд. Но Эрберки оказывается способной. Где-то в этом ужасном теле таится газель, гурия, которая, если бы не этот безумный шанс, была бы погребена навеки вечные. Смотрите, вот он, гадкий утенок. Только та, что делает шаг, смеется, встряхивает блестящими волосами. Это не совсем Эрберки. Ну да, Эрберки все это проделывает, но осуществляет она это через кого-то. И у этого чего-то все внешние данные живой девушки. Тебя ж предупреждали, это будущее. Когда впервые открывают криокамеру, чтобы показать ее новое тело, она произносит лишь одно слово, не в силах оторвать глаз и с трудом сглатывая. «Как?» На самом деле просто. Видишь, как Эф Берке в своем мешке и шлепанцах ковыляет по коридору подле Джо, человека, ответственного за техническую сторону ее подготовки. Джо не пугает внешность Эф Берке. Он ее просто не заметил. На взгляд Джо прекрасны системные матрицы. Они проходят в полутемную комнату с огромным шкафом, камерой, похожим на сауну, и консолью для Джо. Одна стена комнаты стеклянная, но сейчас там темно. Только для твоего сведения, вся эта лавочка находится на расстоянии 500 футов под землей возле того места, где когда-то находился Карбондейл, Пенсильвания. Джо открывает сауну-камеру, которая теперь походит на большую поставленную вертикально раковину моллюска со множеством всяких странных штучек внутри. Наша девчонка, как шелуху, сдирает рубаху и без тени смущения голой входит в камеру. С нетерпением. Она устраивается лицом вперед, всаживает электроды в гнезда. Джо осторожно закрывает дверь за горбатой спиной. Щелк. Она там ничего не видит, ничего не слышит и двигаться тоже не может. Она ненавидит эту минуту, но как же прекрасно то, что наступает потом. Джо уже за консолью, и за стеклянной стеной загорается свет. По ту сторону стены комната со всеми рюшечками и пикантными штучками девчоночья комната. На постели небольшой холмик шелка со свисающей наружу тяжелой желтой косой. Простыня шевелится, затем с шумом отброшена и расплющена. На постели садится самая хорошенькая девочка, какую ты когда-либо видел. Она трепещет, ну прямо порно для ангелов. Она поднимает маленькие ручки, рывком подбрасывает вверх волосы, в сонной неге оглядывается по сторонам. Потом она не может удержаться и проводит ладонями по своим мини-грудям и животику. Потому что, понимаешь ли, перед тобой сидит кошмарная Эф Берке. Это она обнимает свое совершенное девичье тело, глядит на тебя восхищенными глазами. А потом котенок выпрыгивает из кровати и растягивается на полу. Из сауны в затемненной комнате доносится сдавленный шум. Эф Берке, которая попыталась потереть прошитый проводами локоть, внезапно задыхается в двух телах. В ее мышцах дергаются электроды. Джо жонглирует поступающими сигналами, бормоча что-то в микрофон. Суматоха позади. Все в порядке. Эльф встает, бросает примиленький сердитый взор на стеклянную стену и входит в прозрачную кабинку. Ванная, что же еще? Она живая девочка, а живым девочкам после ночного сна надо в ванную. Пусть даже их мозги и находятся в шкафу сауны в соседней комнате. А Эф Берке, она не в сауне, она тоже в ванной. Проще простого, если иметь особый клей для замкнутой тренировочной цепи, которая позволяет ей управлять своей нервной системой на расстоянии. А теперь давай проясним кое-что. Эф Берке не чувствует, что ее мозг в сауне. Она чувствует себя в этом миленьком тельце. Когда ты моешь руки, ты чувствуешь, как вода попадает тебе на мозг? Конечно, нет. Ты чувствуешь воду на руках, хотя это чувство на самом деле набор потенциальных сигналов, проскакивающих в электрохимическом желе у тебя между ушей. А попали туда эти сигналы по длинным импульсным цепям от твоих рук над раковиной. Именно так мозг Эф Берке в шкафу чувствует воду на ее руках в ванной. Тот факт, что сигналы по дороге в мозг перепрыгнули через пустое пространство, не имеет ровным счетом никакого значения. Хочешь ученого жаргона? Это называется эксцентрическая проекция или сенсорная референция. И все это ты проделывал всю свою жизнь. Ясно? Но погоди, скажешь, откуда взялась эта девочка-кукла? Эф Берке тоже задает этот вопрос, с трудом выдавливая слова. «Выращивают», — объясняет ей Джо. Ему плевать на отдел, занимающийся мясом. Это ОП, осадки плаценты. Модифицированные эмбрионы, понимаешь? Потом в них вживляют контролирующие импланты. Без удаленного оператора или попросту удаленки, они просто овощи. Погляди на ногу, вообще никаких мозолей. Это он знает, ему сказали. О, она невероятна. Да, не дурная работенка. Хочешь, попробуем сегодня режим ходить-говорить? Ты быстро схватываешь. И это правда. Отчеты Джо и отчеты няни, и отчеты врача, и стилиста уходят наверх к тому, что хоть и называется медиком-кибертехом, на самом деле администратор проекта. Его отчеты, в свою очередь, идут в зал заседаний ВКК? Да нет, разумеется, нет. Ты думал, это и впрямь что-то крутое? Его отчеты просто идут наверх. Дело в том, что проекту дан зеленый свет, очень зеленый. Эф Берке далеко пойдет. Так что кудлатый человечек, доктор Тесла, должен инициировать процедуры. Досье на маленького котенка в Центральном банке данных корпораций, к примеру, ручьи чистой воды и график поэтапного внедрения, который выведет Дельфи на мировую сцену. Это просто. Появление на пару минут во внесетевом голографическом шоу или сериале. Потом он должен расписать события, которые будет финансировать Дельфи, и работать на нее. А это требует совещаний по бюджету, разрешений и допусков, координации. Проект Берке начинает расти и набирать людей. И есть еще пренеприятная проблема с именем, которая всегда доводит доктора Теслу до острой боли под гривой. Имя оказывается странным. Внезапно выясняется, что F в имени Берке означает «Филадельфия». Филадельфия? Сокращение. Филли, Пала, Пути, Дельфи. Это хорошо, плохо. Наконец, с оглядкой дают дорогу Дельфи. Берке уже заменено на что-то, чего никто и никогда не запомнит. Давай за мной. Мы на официальной проверке в подземных апартаментах. Самая последняя из комнат, куда распространяется тренировочная цепь. Присутствует кудлатый доктор Тесла, зажатый между двумя типами из бюджетного отдела, и тихий отеческого вида человек, с которым все обращаются как с раскаленной плазмой. Джо распахивает дверь, и робко входит она. Их маленькая Дельфи, 15 лет, и ни одного изъяна. Тесла представляет ее собравшимся. Она по-детски серьезна. Прекрасное дитя, с которым приключилось нечто столь чудесное, что каждый может почувствовать щекотку ее восхищения. Она не улыбается, она сияет. Это переполняющая ее радость, все, что видно от Эф Берке, забытого неуклюжего острова в сауне за стеной. Но Эф Берке не знает, что она жива. Эта Дельфи живет каждым своим теплым сантиметром. Один тип из бюджета издает сладострастное сопенье и в ужасе застывает. Отеческий чин по имени мистер Кэмпл прочищает горло. «Ну, моя юная леди, ты готова отправиться на работу?» «Да, сэр», — степенно ответствует эльф. «Посмотрим. Кто-нибудь тебе объяснил, что ты будешь для нас делать?» «Нет, сэр». Джо и Тесла потихоньку выдыхают. «Хорошо». Он оглядывает ее, пытаясь нащупать слепой мозг в соседней комнате. «Ты знаешь, что такое реклама?» «Он говорит гадкие вещи. Он хочет шокировать». Глаза Дельфи расширяются, маленький подбородок вздергивается. Джо в экстазе от того, какое сложное выражение удается проецировать Эмберке. Мистер Кентл ждет. «Это, ну, когда они раньше говорили людям покупать вещи, — она сглатывает, — это не разрешается». «Совершенно верно». Мистер Кентл торжественно откидывается назад. «Реклама, какой она была раньше, противозаконна. Показ иного, чем законное использование продукта, предназначенный для увеличения его продаж. В прошлые времена любой производитель имел право навязывать свои товары любым способом, в любое время и в любом месте, какие мог себе позволить. Все средства массовой информации и большая часть ландшафта были захвачены экстравагантной конкурирующей рекламой. Сама реклама стала неэкономичной. Общество взбунтовалось. С введением так называемого акта барышника продавцы были ограничены, цитирую, показом или самого продукта, увиденного в процессе его установленного законом использования, или в ходе продаж на территории продавца. Мистер Кентл подается вперед. «Теперь скажи мне, Дельфи, почему люди покупают один продукт, а не другой?» «Ну...» Очаровательная озадаченность на личике Дельфи. «Они его увидели, им понравилось, или они о нем от кого-нибудь слышали?» Вот здесь прощупывается след Эф Берке. Она не сказала «от друга или друзей». Отчасти. А почему ты купила именно этот телеподъемник? У меня никогда не было телеподъемника, сэр. Мистер Кентл хмурится. Из каких канав они вытаскивают эти отбросы для удаленок? Хорошо. Какой марки воду ты пьешь? Просто ту, что течет из крана, сэр, смиренно отвечает Дельфи. Я, честное слово, пыталась ее кипятить. Господи милосердный, мистер Кентл мрачнеет. Тесла цепенеет. Ладно, как ты ее кипятила? На плитке. Сияющая желтая голова кивает. Какой марки плитку ты купила? Я ее не покупала, сэр. Губами Дельфи произносит перепуганные эфперки. Но я знаю, какая самая лучшая. У Ананги стоит Burn Baby. Я видела название, когда она... Вот именно. Снова вдруг включается отеческое сияние Кентла. Счет Burn Baby к тому же довольно крепок. Ты видела, что ею пользуется Ананда, и поэтому решила, что она, наверное, хорошая, да? А плитки и вправду хорошие. Иначе такой чудесный человек, как Ананга, не стал бы ей пользоваться. Совершенно верно. А теперь, Дельфи, знаешь, что ты будешь делать для нас? Ты будешь показывать определенные продукты. Как, по-твоему, звучит не слишком сложно? О, нет, сэр. Недоуменный детский взгляд. Джо злорадствует. И ты никогда, никогда не должна никому рассказывать, что ты делаешь. Глаза Кэмпла впиваются в мозг за этим соблазнительным ребенком. Разумеется, ты спрашиваешь себя, почему мы просим тебя это делать. На то есть очень серьезная причина. Все товары и продукты, какими пользуются люди, еда и медикаменты, и плитки, и пылесосы, и одежда, и машины, все это кто-то производит. Кто-то вложил годы тяжелого труда в их разработку и изготовление. Скажем, человек придумывает, как совершенно новым способом улучшить продукт. Он обзаводится фабрикой, станками, нанимает рабочих. Так вот, что если у людей нет никакого способа узнать о его продукте? Молва слишком медленна и ненадежна. Может, никто и никогда не наткнется на его этот новый продукт и не узнает, насколько он хорош. А тогда он и те, кто работал на него, все они разорятся, верно? Так вот, Дельфи, должен же быть какой-то способ сделать так, чтобы большое число людей смогли взглянуть на хороший новый продукт, а? Как? Дать им увидеть, как ты им пользуешься. Ты даешь шанс этому человеку. Хорошенькая головка Дельфи кивает со счастливым облегчением. Да, сэр, теперь я понимаю. Но, сэр, это кажется таким разумным. Почему они не позволяют? Кентл печально улыбается. Переборщили, моя дорогая. История как маятник. Люди реагируют излишне резко и принимают жестокие нереалистичные законы, которые пытаются растоптать жизненно важный социальный процесс. Когда такое происходит, люди, знающие, должны по мере сил продолжить делать свое дело, покуда маятник не качнется назад. Он вздыхает. Законы барышника – дурные, нечеловеческие законы, Дельфи, несмотря на все свои благие намерения. Если бы их в точности соблюдали, они бы посеяли смуту. Наша экономика, наше общество были бы безжалостно уничтожены. Мы вернулись бы назад, в пещеры. Тут прорывается его внутренний огонь. Применяйся буквально указанный закон барышник, он вернулся бы к набиванию банка данных. Это наша обязанность, Дельфи. Наш священный долг перед обществом. Мы не нарушаем закон. Ты будешь использовать продукт, но люди нас не поймут, узнай они об этом. Они расстроятся точно так же, как и ты поначалу. Так что ты должна быть очень-очень осторожной и не упоминать никому ничего из сегодняшнего разговора. А кто-то будет очень-очень осторожным и станет тщательно отслеживать речевые цепи Дельфи. Ну, теперь мы все выяснили. Наша маленькая Дельфи вот здесь. Он обращается к невидимому существу за дверью. Наша маленькая Дельфи будет вести захватывающую жизнь. Она станет девушкой, на которую все смотрят. И она станет использовать такие чудные продукты, что люди будут только счастливы, что о них узнали. И тем самым Дельфи поможет тем, кто эти продукты производит. Ты внесешь поистине весомый вклад в общество. Он добавляет после паузы. Существо в темноте, наверное, старше этой куклы. Дельфи переваривает все это с восхитительной серьезностью. Ну, сэр, откуда я... Ни о чем не беспокойся. За тобой будут люди, работа которых подбирать для тебя самые достойные продукты, а твоя работа в том, чтобы делать, как они говорят. Они покажут тебе, какие наряды надевать на вечеринки, какие солнцемобили или видики покупать и так далее. Вот и все, что тебе придется делать. Вечеринки, наряды, солнцемобили! Розовый ротик Дельфи открывается. В изголодавшемся 17-летнем мозгу Эфберке этика спонсорства продукта уплывает далеко-далеко. А теперь скажи мне собственными словами, в чем заключается твоя работа, Дельфи? Да, сэр, я должна ходить на вечеринки и покупать разные вещи, и пользоваться ими, как мне скажут, и помогать тем, кто работает на фабриках. Ты забыла самое главное. О, я никому не должна давать знать, ну, о вещах. Верно. Повезло той девушке, которая может веселиться в волю и при этом делать людям добро, а? Он озаряет собравшихся улыбкой. Немедленно следует движение стульев. Несомненно, все прошло удачно. Джо, усмехаясь, выводит Дельфи. Бедная дурочка думает, они восхищаются ее координацией движений. Настало время Дельфи выйти в мир. И на этом этапе задействуют ходы наверх, и... Со стороны администрации открываются реестры счетов, активируются субпроекты. Со стороны техподдержки открывают допуск к зарезервированной частоте передач, модем поля, помнишь? А Дельфи ждет новое имя. Имя, которое она никогда не услышит. Это длинная цепочка бинарного кода, которая спокойно крутилась себе в базе данных ВКК с тех самых пор, когда однажды уснул и не проснулся некий расчудесный человек. Мигнув, имя код исчезает из цикла обращений, протанцовывает из импульсов в модуляции, со свистом проносится через фазирование и врывается в гигачастотный луч, устремленный к спутнику на синхронной орбите над Гватемалой. Оттуда луч изливается 20 тысяч миль назад на Землю, образуя всепроникающее поле структурированных энергетических потоков, обеспечивающее информацией точки съема по всему квадранту Амеркам. С этим полем, если ты кредитоспособен, можно, сидя за ВКК-консолью, управлять настроенным на твою частоту экстрактором руды. Или, если у тебя есть какие-нибудь простенькие полномочия, вроде умения ходить по воде, можешь закинуть свой эпизод в сетевое глашоу, идущее день и ночь в каждом доме на каждом стадионе или курорте. Или можешь создать уличную пробку на весь континент. Есть еще вопросы, почему ВКК, как святая святых, охраняет эти коды доступа. Имя Дельфи появляется как крохотная анализируемая неделимость в общем потоке, и она бы очень гордилась, узная об этом. Эфберке это показалось бы магией чистой воды. Эфберке так и не поняла, как работают робокары. Но Дельфи ни в коем смысле не робот. Зовите ее Уолдо. Анимированные куклы, если уж вам так не имется. Факт в том, что она просто девушка. Живая девушка с мозгами не на своем месте. Несложная онлайн-система с большой скоростью передачи данных в реальном времени, точно такая же, как ты или вот он. Смысл всего этого железа, и не так уж его и много по меркам этого общества будущего, в том, что Дельфи может выйти из подземных апартаментов. Подвижная точка съема информации, стягивающая данные из вездесущего модем-поля. И она так и делает. 89 фунтов нежной девичьей плоти и крови с несколькими металлическими компонентами выходят на солнечный свет, чтобы их отвезли в новую жизнь. Выходит девушка, у которой все есть, включая собственную свиту медтехов. Девушка делает несколько очаровательных шажков, останавливаясь, чтобы умилительно расширить от удивления глаза на нагромождение огромных антенн над головой. Та мелкая деталь, что нечто по имени Эфберке осталось под землей, не имеет ровным счетом никакого значения. Эфберке совершенно не сознает себя и счастлива, как моллюск в раковине. Ее постель уже перевезли в комнату со шкафом кукловода. И Эфберке вовсе не в шкафу. Эфберке сходит с аэробуса на легендарном ранчо, заповеднике в Колорадо. И зовут ее Дельфи. Дельфи глядит на живых валов вымершей породы Шароле. И самые настоящие хлопок и тополя золотые на фоне синего тумана. И шагает по живой траве, отвечает на приветствие жены управляющего ранчо. Жена управляющего давным-давно ждет приезда Дельфи и ее друзей. По счастливой случайности, здесь же съемочная группа «Голозаписи», снимающая ролик для любителей природы. Теперь ты сам можешь дописать сценарий, пока Дельфи заучивает несколько правил структурной интерференции о том, как обращаться с небольшим отставанием во времени, возникающим вследствие нового 40 тысяч миль парентезиса ее нервной системы. Совершенно верно. Ребята с арендованным голооборудованием, разумеется, считают, что тени золотых тополей гораздо лучше смотрятся на бедре Дельфи, чем на воле. А личико Дельфи улучшает и горы, когда их видно. Но любители природы почему-то не так рады, как ожидалось. «Увидимся в Барселоне, котенок», — кисло говорит старший по группе, когда они пакуются. «В Барселоне?» — эхом отзывается Дельфи с такой очаровательной, совсем крохотной задержкой в подсознании. Она видит, где лежит его рука, и отступает на шаг назад. «Остынь, она тут ни при чем», — устало говорит другой, отбрасывает со лба волосы с проседью. Дельфи смотрит им вслед, когда они уходят грузить бобины с записью для отправки на обработку в ВКК. Ее рука блуждает по груди, которой коснулся мужчина. В подземельях под Карбондейлом Эфберки узнала кое-что новое о своем Дельфи-теле. О различиях между Дельфи и собственной мрачной тушкой. Она всегда знала, что у Дельфи почти нет чувства запаха или вкуса. Это ей объяснили. Чистоты вещания не хватает. Тебе же не нужно пробовать на вкус солнцемобиля. И слабая чувствительность кожи. С этим Дельфи тоже знакома. Ткани, от которых зудела бы даже собственные шкуры Эфберки, кажутся Дельфи прохладной пластиковой пленкой. Но пустые места. Ей понадобилось время, чтобы их заметить. У Дельфи нет ни уединения, ни мелких тайн. У капиталовложений ее размаха их не бывает. Но она не торопится распознать, что есть некие определенные места, где распластанное тело Эфберки чувствует что-то, чего не испытывает грациозная плоть Дельфи. Опять проходимость канала, думает она, и забывает об этом на фоне чистейшего блаженства быть Дельфи. Ты спросишь, как девчонка может о таком позабыть? Да ладно тебе. Эфберки, ты представление о том, что такое девушка, дальше, чем до Луны. Да, она женского пола, но для нее секс – это слово из четырех букв, которые пишутся как Б-О-Л, мягкий знак. Она не совсем девственница. Подробностей тебе не захочется. Ей было лет 12, а охотники до уродов наширялись до слепоты. Когда же они прозрели, то выбросили ее с маленьким отверстием в анатомии и смертельным в другом месте. Она потащилась купить первый и последний в своей жизни укол, и до сих пор у нее в ушах стоит циничный гогот продавца. Теперь понятно, почему Дельфи усмехается, потягивается всем своим изящным и бесчувственным тельцем на солнце, которое едва чувствует, лучится улыбкой, говорит: «Пожалуйста, теперь я готова». Чему готова? К Барселоне, как и сказал кислолицый, городу, в котором его любовь к природе теперь расцветет в любительском отделении фестиваля. Высший класс. И, как он и сказал, еще полно хищнически выработанных шахт, и дохлую рыбу едва отскребли. Но кому какое дело, если милые личико Дельфи видно отовсюду? Так что настало время личику Дельфи и другим ее прелестям показаться на барселонской Плайн-Эува. А это значит, ее переключат на канал синхроспутника квадранта Евро-А. Перевозят ее ночью, так чтобы наносекундная переброска даже не была замечена той незначительной частью Дельфи, которая живет в 500 футов под Карбондейлом и так возбуждена, что няне приходится следить за тем, чтобы она ела. Каналы переключают, пока Дельфи спит. Иными словами, когда Эфберки нет в куклу-шкафу. Когда Эфберки подключается в следующий раз, чтобы открыть глаза Дельфи, никакой разницы восприятия. А ты что, замечаешь, через какое реле тебя соединяют по телефону? Теперь переходим к событию, которое превратит куклу в принцессу. В буквальном смысле. Он принц, или точнее инфант старинного испанского рода, который начистили под неомонархию. К тому же ему 81 год, и у него страсть к птицам, тем, каких видишь в зоопарке. А теперь вдруг оказывается, что он не так уж и беден. Совсем наоборот, и его старшая сестра хохочет в лицо адвокату по налогам и начинает реставрировать фамильную гасиенду, в то время как инфант пытается ухаживать за Дельфи. И маленькая Дельфи начинает жить жизнью богов. Что делают боги? Ну, все красивое. Но помнишь, мистер Кентла, главное здесь вещи. Ты когда-нибудь видел бога с пустыми руками? Нельзя быть богом, как минимум, без волшебного пояса или восьминогого коня. Но в старые времена богу на жизнь хватало и каменных таблиц, крылатых сандалий или колесницы с запряженными в нее девственницами. То время прошло. Боги теперь следят за модой. Ко времени Дельфи охота за новым богообмундированием выворачивает сушу и море наизнанку и тянет отчаянные ручонки к звездам. А что имеют боги, того желают смертные. Так что Дельфи начинает с вакханалии покупок в супермаркете Евро с инфантом в роли верного оруженосца и тем самым оттягивает крах общества. Крах чего? Ты разве не понял, что к чему? Когда мистер Кентл вещал о мире, где запрещена реклама, и 15 миллиардов потребителей, не отрываясь, смотрят свои голо-шоу. Один капризный и самостоятельный бог, и все, тебе конец. Возьмем бойню носовых фильтров. Годами промышленность потела над созданием крохотного, почти невидимого энзимного фильтра. И вот однажды парочка поп-башков объявляются на публике с носовыми фильтрами в виде огромных пурпурных летучих мышей. К концу недели весь рынок с воплем требует пурпурных летучих мышей. А потом переключается на птичьи головы и черепа. Но к тому времени, когда промышленность перестроилась, эти сумасброды уже бросили птичьи головы и ввели в моду впрыскиваемые под кожу капсулы. Кровь. Помножь это на миллион потребительских продуктов и поймешь, почему экономике необходимо хотя бы несколько подконтрольных товаров. Особенно если учесть, какой ломоть вещательного пространства Департамент мирного урегулирования отдал под научные исследования и конструкторские разработки. А налогоплательщики только рады сбыть его с рук какому-нибудь учреждению вроде ВКК, о котором все знают, это все равно, что общественный фонд. А потому ты, или скорее ВКК, находишь существо вроде Эфберки и даешь ей Дельфи. А Дельфи помогает держать все тип-топ и в должном порядке. Она же делает то, что ты ей говоришь. Почему? Вот именно, мистер Кентл ведь так и не закончил свою речь. Но приходит пора тестирования, и курносый носик Дельфи начинает мелькать в бурном потоке новостей и развлечений. И ее заметили. Обратная связь показывает, что зрительское стадо прибавляет звук, когда эта детка из глубинки опутывает себя новыми коллоидными побрякушками. Она также блистает на 2-3 серьезных клубных вечеринках. А когда инфант дарит ей солнцемобиль... Малютка Дельфи, пробующая солнцемобили, это просто горячие пирожки. И устойчивая реакция в странах с высоким уровнем кредита. Мистер Кентл бормочет себе под нос счастливый мотивчик, вычеркивая опцион посетить Бенилюкс, выпустить Дельфи в качестве гостя кулинарного нью-шоу под названием «Труд Венеры». А на очереди сверхроскошная свадьба. В Гасиенде мавританские бани и 6-футовые серебряные канделябры. И настоящие гнедые лошади. И молодых благословляет испанский Ватикан. А завершающее событие. Великолепный бал с престарелым принцем и его маленькой инфантой на балконе под балдахином. Она, любо-дорого поглядеть, просто куколка в серебряных кружевах. Без оглядки пускает игрушечных голубок своих новых друзей, кружащихся в танце внизу. Принц сияет улыбкой и морщит острый носик на аромат ее сладкого нежного возбуждения. Доктор очень помог, весьма. Разумеется, теперь, после того, как он был так терпелив со всеми этими солнцемобилями и прочей ерундой. Дитя поднимает на него взор, говоря что-то нечленораздельное о дыхании. Он догадывается, что она жалуется на трио певцов, которых сама же умоляла пригласить. «Они изменились», — удивляется она. «Ну разве они не изменились? Они просто ужасающие. Теперь я так счастлива». И Дельфи падает в обморок на готической варгуэньо. Подбегает американская дуэнья, зовет на помощь. Глаза Дельфи открыты, но Дельфи тут нет. Дуэнья бьет Дельфи по щекам. Старый принц гримасничает. Он понятия не имеет, что она такое, помимо распрекрасного решения его проблем с налогами. Но в молодости он охотился с соколами. На ум ему приходят мелкие птахи с подрезанными крыльями, которых подбрасывают к небу, чтобы подстегнуть охотничьих птиц. И он удаляется проектировать новый вольер для птиц. Дельфи тоже удаляется. Только в сопровождении своей свиты и на недавно обнаружившуюся у инфанта яхту. Неприятности. Но не серьезные. На расстоянии каких-то 5000 миль и 500 футов под землей Эфберки слишком хорошо работает. То, что она потрясающе способна, они всегда знали. Джо никогда не видел, чтобы удаленка так легко захватывала тело. Никакой потери ориентации, никакого отторжения. Психомедик говорит о синдроме самоотчуждения. Эв Берки ныряет в Дельфи, как лосось в море. Она не спит и не ест. Ее не могут оттащить от куклы шкафа хотя бы настолько, чтобы разогнать ей кровь. И под ее гадким седалищем уже развился некроз. Кризис! Так что Дельфи дают хорошенько выспаться на яхте, а в перфорированную голову Эвберки вдалбливают. Она подвергает опасности Дельфи. Это придумала няня Флеминг, что послужило началом ее вражды с психомедиком. Под землей оборудуют бассейн, снова няня Флеминг, и гоняют по нему взад-вперед Эвберки. И ей это нравится. Так что, естественно, когда ее снова подключают, Дельфи тоже нравится плавать. Каждый день пополудни крошка Дельфи плещется у подводных крыльев яхты в синем море, из которого ее увещевали не пить. И каждую ночь на другой стороне земного шарика деформированное существо в темной берлоге наматывает круги по стерильному бассейну. Но вот яхта ловит ветер и уносит Дельфи к программе, расписанной мистером Кэмплом. Охват у нее широкий. Дельфи расписана, по крайней мере, на 2 десятилетия жизни продуктов. Фаза 1 требует, чтобы она сошлась со стайкой молодых сверхбогачей, которые шумно курсируют между Брионией и Джакартой, где они переходят под крыло конкурента под названием PEV. Продолжение следует...